Многообразие. Богословие — это наука, но сколько в ней одновременно сочетается наук? Человек слагается из множества частей, но если его расчленить, окажется ли человеком каждая его часть? Голова, сердце, вены, каждый ее отрезок, кровь, каждая ее капля. Город или деревня издали кажутся городом или деревней. Но стоит подойти ближе, и мы видим дома, деревья, черепичные крыши, листья, травы, муравьев, муравьиные ножки и так до бесконечности. И все это заключено в слове «деревня». Любой язык — это тайнопись, и чтобы постичь неведомый нам язык, приходится заменять не букву буквой, а слово словом. Природа повторяет себя. Зерно, посеянное в тучную землю, плодоносит. Мысль, посеянная в восприимчивый ум, плодоносит. Числа повторяют пространство, хотя так от него отличны. Все создано и ведомо единым Творцом. Корни, ветви, плоды, причины, следствия. Правила, лежащие в основе всех языков. Порядочность. Я равно не выношу и любителей шутовства, и любителей напыщенности. Ни тех, ни других не изберешь себе в друзья. Только тот полностью доверяет своим ушам, у кого нет сердца. Порядочность — вот единственное мерило. Поэт, но порядочный ли человек? Красота недоговоренности, здравого суждения. Мы броним Цицерона за напыщенность, меж тем у него есть почитатели и в немалом числе. Эпиграммы. Эпиграмма на двух кривых никуда не годится, потому что она их ничуть не утешает, а вот автору приносит толику славы. Все, что идет на потребу только автору, никуда не годится. Амбициоза рецедет о момента. Излишнюю пышность урежет. Если бы молния ударяла в низины, поэты и вообще любители порассуждать о подобных предметах стали бы в тупик из-за отсутствия доказательных объяснений. Когда читаешь сочинение, написанное простым натуральным слогом, невольно удивляешься и радуешься. Думал, что познакомишься с автором, и вдруг обнаружил человека. Но каково недоумение людей, наделенных хорошим вкусом, которые надеялись, что, прочитав книгу, познакомятся с человеком, а познакомились только с автором. Плюс поэтице квам хумане локатус эс. Ты говорил скорее как поэт, нежели как человек. Как облагораживают человеческую натуру люди, умеющие внушить ей, что она способна говорить обо всем, даже о богословии. Между нашей натурой, неважно, слабая она или сильная, и тем, что нам нравится, всегда есть некое сродство, которое лежит в основе нашего образца приятности и красоты. Все, что отвечает этому образцу, нам приятно, будь то напев, дом, речь, стихи, проза, женщина, птицы, деревья, реки, убранство комнат, платья и прочее. А что не отвечает, то человеку с хорошим вкусом нравиться не может. И подобно тому, как есть глубокое сродство между домом и напевом, сотворенными в согласии с этим единственным и прекрасным образцом, ибо они напоминают его, хотя и дом, и напев сохраняют свою особливость, так есть сродство и между всем, что создано по дурному образцу. Это вовсе не означает, будто дурной образец тоже один-единственный. Напротив того, их великое множество. Но, к примеру говоря, между дрянным сонетом, какому бы дурному образцу он ни следовал, и женщины, одетые по этому образцу, всегда есть разительное сходство. Чтобы понять, до какой степени смехотворен дрянной сонет, довольно уяснить себе, какой натуре и какому образцу он соответствует, а затем представить себе дом или женский наряд, сотворенный по этому образцу.